Глава 21. Лера. За широким окном алело небо. Перистые облака расписывали оранжево-красные росчерки. По горам блуждали лучи уходящего солнца, ласково трогая верхушки деревьев. Дневные птицы, разрезая воздух своими крыльями, улетели в гнезда, чтобы уступить место ночным, только что просыпающимся и готовящимся к охоте. Я с наслаждением смотрела на всю эту красоту, расчесывая длинные белоснежные пряди волос. От раздавшегося стука в дверь вздрогнула и с секундной заминкой разрешила войти гостю. «Готова к ужину?» Впархивая в мои покои, спросила Яна и плюхнулась на мягкую постель. Поправила длинное сиреневое платье, которое ей шло и выгодно подчеркивало фигуру, и с интересом посмотрела на меня. «Да, почти», — перекидывая волосы на спину и посмотрев на себя в зеркало, ответила подруге. «Не буду никакую прическу просить мне сделать, так пойду». «Тебе очень идет это платье», — рассматривая меня, сказала Яна. «Нежно-голубое в сочетании с твоими белыми волосами. Выглядишь очень нежно, воздушно, словно фея». «Спасибо», — улыбнулась подруге и похвалила ее, ведь она тоже выглядела красиво. «После леса и гор приятно вновь себя почувствовать девушкой». «Это точно», — засмеялась она, вставая и подходя к окну. «До сих пор удивляюсь, как же Бронс осмелился сделать мне предложение в нашу первую встречу. Девицы всей в болотной жиже с ошметками гуля. Я, по-моему, была страшнее любого монстра в туманном лесу». «Это была любовь с первого взгляда. Ты была просто неповторима. Поразила его в самое сердце». Яна шутливо ударила меня в плечо и следом громко рассмеялась. «Я волнуюсь за тебя, Лера», — став серьезной, поделилась Яна. «Дальше ты отправишься одна с Реном. В нем-то я не сомневаюсь, но знаю, как это волнительно — предстать перед семьей будущего мужа в нашей ситуации, да еще и королевской. Я бы хотела быть рядом, поддержать тебя. Может, мне поговорить с Бронсом, чтобы отправиться с вами?» «Не стоит», — улыбнулась подруге. «Вам нужно остаться здесь. У Бронса после того, как он стал графом, явно много дел. Да еще и это расследование после покушения». «Не переживай. Рен сказал, что у него замечательная матушка. Сначала мы познакомимся с ней. Я справлюсь». Яна крепко обняла меня и стало неимоверно приятно, что эта чудесная девушка так искренне переживает за меня. Мне самой не хочется расставаться. После того, как мы столько прошли вместе, как-то не по себе теперь порознь. Но нам нужно это преодолеть, и мы обязательно со всем справимся. Не зря же мы выжили в этом проклятом лесу. Мы с Яной переглянулись и с облегчением рассмеялись. Да, теперь это казалось нереальным, далеким и словно было не с нами. Раздался очередной стук в дверь, и после разрешения войти к нам заглянула миловидная девушка, пригласившая нас на ужин. В большую столовую мы входили, немного нервничая. Все же такая атмосфера, соблюдение правил, приличия, этикета давили. Мы из мира, где все намного проще, стало со временем. Яна глубоко вздохнула, распрямив плечи, и лучезарно улыбнулась, настроившись очень решительно. Я, наверное, была похожа на безэмоциональное существо. Маска непринужденности и даже небольшой строгости замерла на моем лице, не желая уступать место иным эмоциям. Но это даже хорошо, ведь я нервничала и волновалась. Не хотелось выглядеть испуганной ланью в такой ситуации. За длинным, уставленным различными, неимоверно вкусно пахнущими блюдами сидела вся семья Даурти, несколько гостей, оставшихся в поместье, а вот Даррена еще не было. Когда нам показали наши места и помогли их занять, матушка Бронса ободряюще улыбнулась, а сам же Бронс не сводил взгляда со своей ненаглядной. Яна ему нравилась, очень даже нравилась, быть может, даже и больше, и это было чудесно. Я радовалась за подругу, желая ей и такому благородному графу счастья. Они хорошая пара и могут стать крепкой, любящей семьей. Рядом с ними становилось светло и приятно. От обоих исходила особая энергетика, от которой непроизвольно появилась улыбка. Рен пришел в середине ужина. Практически влетел в столовую грозовой тучей. Злость на его лице быстро спряталась за маской невозмутимости. Он сдержанно извинился за опоздание, внимательно изучающим взглядом посмотрел на меня, мягко улыбнулся и что-то прошептал графу, сидящему во главе стола. На лице Бронса заиграли желваки, но больше он ничем не выдал своего состояния. Графиня Даури, заметив внимание гостей к темным, обратилась к барону Женью с вопросами о его торговле с соседним королевством. Все быстро позабыли о Рене и Бронсе, переключившись на барона. «Что-то случилось», — шепотом озвучила мою мысль Яна, чуть склонив ко мне голову. «Но не критичное, раз они сразу не ушли решать новую проблему». Так же тихо, чтобы никто, кроме подруги, не услышал, ответила я. «Наверное, что-то по расследованию идет не совсем так, как надо». «Или вылезли новые обстоятельства», — задумалась Яна, нанизывая кусочек красной рыбы в кисло-сладком соусе на вилку. Я проследила за тем, как она его съела, и подумала, что зря мы так переживали перед ужином. Ничего страшного и не было. Единственное, мы только внимательно и незаметно проследили за использованием столовых приборов, чтобы не ошибиться при выборе, ведь возле тарелок лежало по нескольку вилок и ложек. «Во дворце будет строже и сложнее с этим делом», — отстраненно подумала я. «Но будем решать проблемы по мере их поступления. Попрошу Рена перед этим научить меня. Ничего страшного в этом нет. После ужина узнаем», — ответила подруге и пригубила сладкое вино. «Вот только после ужина мы так ничего и не узнали». Темные сослались на неотложные дела и ушли еще до того, как мы покинули большую столовую. Когда уходили мы с Яной, к нам подошел вездесущий управляющий поместьем Даурти и предложил нас проводить в малый сад, который, по его словам, является гордостью поместья, и его видеть довелось мало кому из гостей. Интриган знал, чем нас зацепить. Мы, естественно, согласились, и с возрастающим любопытством шли за ним по длинным коридорам поместья. Гейстер вывел нас на противоположную от главного входа сторону и увел вглубь плотно стоящих высоких деревьев по выложенной бежевой плиткой дорожке. А вот за зеленым забором нам и открылась великолепная картина. Разнообразие деревьев, кустарников, цветов в форме, высоте и низине, окрасок просто поражало. У входа по обеим сторонам гладкие тонкие стволы светло-зеленых деревьев переплетались друг с другом жгутами веревок. За ними аккуратно стояли выстриженные ленты кустов вдоль узеньких дорожек, возле которых поражающие воображение топиарии в виде различных животных, мифических существ и разных рас этого мира. Даже целые композиции встречались, в которых развивались сказочные сцены. Топиарии были не просто мастерски выстрижены, но и украшены цветущими в них цветами, а окрас самих кустов плавно перетекал из желтого в красный, из синего в зеленый, из фиолетового в бордовый и многие другие, создавая особую атмосферу. Частые фонтанчики радовали глаз не только искусным видом, но и кристально чистой, прохладной журчащей водой. Часто встречались миловидные скамейки и магические уличные фонари, что создавали уют и таинственность вечером. Несколько беседок, увитых плотным плющом, манили, обещая отдых, но Гейстер вел нас дальше, и мы с Яной послушно следовали за ним, с изумлением рассматривая все вокруг, особенно влитую в этот сад магию, которая заставляла подсвечиваться воду в фонтанах, парить над цветущими клумбами яркие воздушные розовые лепестки и поблескивать капельки воды миллиардами алмазов на длинных темных лепестках водных растений, что собирались в островки в небольших прудиках. «Что может быть прекраснее?» — завороженно прошептала Яна, никому не обращаясь. Но управляющий услышал и, позволив себе ухмыльнуться, ответил. «Место, где вы сможете хорошо отдохнуть. Граф пожелал, чтобы вы обязательно там побывали», — загадочно сказал мужчина и повернул на неприметную дорожку в тени высоких крон. Мы заинтересованно переглянулись с Яной и шагнули за ним следом. Через минуту нас встретила цветущая арка с закрытой калиткой. Управляющий провел рукой над ней, и та отворилась, впуская нас в новое, совершенно не похожее на сад, место. Я и Яна замерли. Мы словно вновь в другой мир попали. Больше не было сада, не было той сказочности. было совершенно иное. Это место магически скрыто от всех, кому не предоставлен допуск. Даже животное никакое не проникнет и никто не увидит. Довольно улыбнулся управляющий, рассматривая нас. А мы рассматривали все вокруг. Каменные возвышения с теплой, очень даже теплой, судя по исходящему пару, водой в них. Деревянные длинные и широкие лавки, скамейки с воздушными подушками и плетеные садовые кресла с накинутыми одеялами возле небольших кофейного цвета столиков, а над ними высокие перголы утопали в оплетающие их зелени. С них свисали кашпо, усыпанные цветами, и магические фонарики. Позади сверкали светлые кувшинки в пруду, а на каменных берегах расселились длинные стелющиеся растения с круглыми листиками. Чуть поодаль завершал сию удивительную картину маленький, в два наших роста, водопад, уходящий в небольшую речушку. «А это зона отдыха. Источники лечебные. После них вы почувствуете себя намного лучше. Граф Даурти сказал, что вам нужно расслабиться и отдохнуть после долгого, изнуряющего пути». На удивление мягко и заботливо улыбнулся управляющий. «Располагайтесь. Я отдал распоряжение перед тем, как повел вас сюда, и сейчас к вам придут служанки со всем необходимым». «Спасибо», — заторможенно ответили мы с Яной, желая уже как можно быстрее запрыгнуть в геотермальные источники. Гейстер кивнул и покинул нас, а мы с Яной побрели поближе рассматривать зону отдыха. «Очень неожиданно, что здесь оказались горячие источники. Как думаешь, магией создали?» С интересом спросила Яна, проверяя пальчиком температуру воды. «Очень теплая. Собственно, таких было 5. 3 поближе друг к другу, 2 подальше, в стороне с водопадом». «Не знаю. Это же иной мир. Может, здесь все по-другому?» Неуверенно ответила я, тоже потрогав воду. «Да, очень приятная. Еще и пузырящаяся. А Бронз знает толк в отдыхе девушек». Яна рассмеялась и брызнула в меня водой. «После всего, что мы прошли, они оба должны нам постоянно подобные сюрпризы делать», — хмыкнула подруга.